Первый из жуков появился над зубцами стены и тут же рухнул вниз, но на его место пришел следующий и так по всему периметру Силитуса. В десятке мест закипели схватки, впрочем, успешно сдерживаемые призванными элементалями и боевыми магами. Вот только с первыми жуками на стенах потери начали расти. Силитиды умели использовать преимущество своего вида и при малейшем успехе сотни жуков бросались вместо прорыва, не считаясь с потерями. Их отбрасывали назад, кровью платя за такие победы, чтобы через несколько минут они прорвались в другом месте. Силитиды, не жалея сил, рвались к цели, и этот порыв следовало остановить. Одновременно во всех местах на стены полилась вязкая смесь. Она не обжигала, не воспламенялась, не приносила, казалось, никакого вреда, да и не нашли колдора и никакого раствора, что мог бы всерьез навредить закованным в естественный доспех силитидам. Вот только лапы, еще недавно твердо цеплявшиеся за камень врожденной для жуков магии, вдруг потеряли точку опоры, и десятки и сотни жуков посыпались со стен, увлекая за собой других особей. Даже падая с огромной высоты, они в большинстве своем выживали, но оказывались придавлены своими же собратьями, и тем самым все же находили свою смерть. Атака была полностью отбита, но комендант не спешил праздновать победу, убежденный в том, что противник что-то придумает. Отступление жуков произошло в один момент. Видимо, командир силитидов посчитал, что дальнейший штурм, пока не решена проблема, будет бессмысленным, и это дало ночным эльфам так необходимую им передышку. Многие маги и простые воины смогли воспользоваться случаем и спокойно пополнить запасы маны, полагая, что в будущем на это может не оказаться времени. Второй штурм произошел лишь спустя 4 часа, и начало его не отличалось от первого. Все также вперед выступили слабые особи и, преодолев дождь сыпавшихся на них стрел, заполонили стены. Алхимическая смесь более не представляла для них угрозы, и несмотря на противодействие, жуки продолжали карабкаться наверх. Ближе к стенам выдвинулись маги силитидов, а к воротам начали движение крупные особи. Становилось понятно, что время разведки для жуков завершено, и этот штурм пройдет в полную силу. А затем маги Силитуса внезапно ощутили мощнейшее сияние энергии. В самом центре построения врага, там, где располагались наиболее мощные создания, обнаружилось нечто, содержавшее в себе запас маны, сравнимый с главным накопителем крепости. Но оставалось оно там недолго. Краткий миг, и заряд устремился в сторону ворот, за секунды преодолевая разделявшие их расстояние. Он был столь стремителен, что маги эльфов просто не успели его остановить, а затем снаряд ударился в створки, и крепость содрогнулась. Доклад потребовал Датленер и получил его едва ли не через секунду. Комендант, ворота почти распались на щепки, они не выдержат следующего удара, две башни повреждены и не смогут более продолжать бой, одна из башен взорвалась изнутри, накопитель не выдержал. Враг будет через несколько секунд у ворот. Немедленно отправить големов, пусть перекроют вход в крепость. Не дайте силитидам ворваться внутрь. Датленер в ярости ударил кулаком в камень стены, но легче не стало. Понимание того, что теперь силитиды непременно ворвутся внутрь, было мучительным, но в то же время он никак не мог предотвратить этот удар, и оставалось лишь надеяться на то, что второго подобного снаряда у жуков нет. Уже с фатализмом он прослушал доклад о выведении из строя целого комплекса артефактов и вновь обратил свое внимание на бой, где пошатнувшееся было положение стало выравниваться. Пусть големы погибали один за другим, но они были достойными противниками силитидам, а мощная поддержка магов и лучников выкашивала врагов сотнями и тысячами. Жуки не могли пробиться за ворота. Также они продолжали лезть на стены, но и здесь им не удавалось закрепиться, их каждый раз сбрасывали вниз, пусть и ценой большой крови. Под стенами Силитуса погибли не просто тысячи, а уже десятки тысяч жуков. И пусть ночные эльфы также заплатили за это большую цену, при таком размене они могли надеяться не просто отбиться, а выиграть это сражение. Могли, до следующей атаки врага. Площадь у ворот, что ранее была выложена идеально ровно подогнанными плитами, вздулась словно гнойник, а в следующий миг из нее хлынули жуки. Датленер лишь в смятении устремил свой взгляд на этот новый ход врага, понимая, что сам не обратил внимания на доклад своего заместителя, сообщившего о выведении из строя артефактов. Понимая, что чудовищный взрыв, бывший столь эффективным, преследовал иную цель, не дать ночным эльфам обнаружить подкоп, что проделывался жуками. А еще комендант понял, что врага уже не удержать за первыми стенами, и все, что возможно сделать сейчас, остановить его на достаточное время, чтобы отступить на новые позиции. Немедленно. Все свободные части к воротам. Удержите их любой ценой. Да, Тримар. Уклонение, и прямо в морду твари отправляется огненное плетение. Жук на миг замирает, издавая пронзительный визг, и этого хватает, чтобы мечом срубить ему голову. Резко в сторону, и на том месте, где Датримар только что стоял, падает москит. Собственно, эти создания всегда оказывались в местах, где жукам удавалось забраться на стены и организовать плацдарм, чем изрядно мешали защитникам и ему в частности. Хорошо, что они намного слабее своих земных сородичей, иначе вполне возможно, что враг бы уже прорвался. Взмах кистью, и противник распадается на части, а Датримар поднимается, чтобы обозреть место сражения. Впрочем, бой уже затихает. Отряду в который раз удалось скинуть противника за стену, хотя за это и пришлось заплатить. Глаз находит тела еще двух убитых эльфов, что долгие годы выбирались из всех передряг вместе с ним. Выбирались до этого дня, вот только они не первые, кто погиб сегодня, и возможно, они сам вскоре присоединюсь к ним. Даже из тех членов его отряда, что смогли добраться до крепости, погибла уже половина, и Датримар знал, что в других отрядах ситуация не лучше. Они погибали один за другим, дорого разменивая свои жизни, вот только противник мог себе подобное позволить. Вновь прогремел взрыв, и стена содрогнулась. Видно, опять маги Силитидов нанесли свой удар. У Датримара не было возможности следить за ними, но, судя по всему, потери среди магов противника были ничтожны, что нельзя было сказать об эльфах. Ситуация оказалась все хуже, и невольно приходило на ум, что их оборона в любой момент может не выдержать. Пока этого не происходило, но долго ли они еще продержатся? Датримар, немедленно выдвигайся к воротам. Сообщение от коменданта заставило вновь отбросить усталость и броситься к указанной цели вместе со своим отрядом. То, что открылось им на месте, ужасало. Сотни силитидов давили со всех сторон на защищавших ворота големов и боевых магов, лишь чудом те еще держались, чудом, и за счет спешащих со всех сторон подкреплений, пытавшихся остановить накатывавшего врага. Вот только и жуки, что вылезали из невероятно широкого провала в земле, были не простыми солдатами, а наиболее мощными из созданий силитидов. Особенно выделялись в нескончаемой волне тварей маги силитидов, сразу три особи, просто сметавшие всех на своем пути. Земля плавилась от мощи, вложенной в плетение, и пусть им и остальными магами уничтожались сотни тварей, но они просто не успевали уничтожать их быстрее, чем пребывал враг. Страшное чувство обреченности подступало к Датримару, вместе с ощущением иссякавшего резерва маны, но было невозможно, немыслимо смириться с поражением. Он вложил все оставшиеся резервы в заклинание и ударил копьем чистой энергии по изможденному магу Силитиду. Тот был уже изранен и ослаблен, благодаря чему не смог пережить удар эльфа. Датримар выхватил меч и обвел взглядом поле боя. Как оказалось, не все было так плохо. К настоящему моменту все сильные особи были уничтожены, и лишь сотни мелких силитидов волной вылезали из провала. Что ж, маны почти не осталось, но у него еще был меч. Пусть навыки Датримара и сильно уступают тому же Илледану, он умею с ним обращаться. Однако этого не потребовалось. Мощный удар чистой энергии впился в провал, испепеляя сотни силитидов и обрушивая проход. Все же арканные маги выполнили свою работу, и теперь осталось лишь добить остатки еще сражавшихся жуков. Взгляд зацепился за еще живого силитида незнакомого вида. Такие ему не встречались прежде, и это вызывало смутное беспокойство. Незнакомый противник — это всегда плохо, особенно если имеешь дело с силитидами. Слишком уж изобретательны эти твари, а каждый новый вид имеет свое предназначение. В этот момент жук раскрыл пасть и пронзительно закричал, при этом выбрасывая в пространство магическую энергию. Крик почти сразу замолк, а мертвый враг упал на землю, но беспокойство Датримара только возросло. Что сделал этот силитид, в чем был смысл магического выброса? Это не атака, а значит сигнал, и в ответ на его вопрос с неба ударил разряд молний. Все, что он успел сделать, активировать защитный амулет. Комендант, атака на ворота отбита, но более половины находившихся на площади эльфов убиты или ранены в результате магической атаки силитидов. Голос заместителя звучал устало и несколько обреченно, но и винить в этом его было нельзя. Датленор лишь в ярости сжимал кулаки, но не давал эмоциям взять над собой верх, хотя причины были, на площадь он отправил все доступные на тот момент силы. Почти всех разведчиков, что имели бесценный опыт сотен и тысяч схваток с силитидами, большую часть големов и всех стихийных магов, находившихся в резерве. Все то, что должно было дать им возможность отстоять внешние стены. И теперь большая часть сил потеряна. Что с Датримаром? Он тяжело ранен и в настоящий момент отправлен в госпиталь. В любом случае продолжить сражение капитан не сможет. Хорошо, в таком случае выясни точное число оставшихся в нашем распоряжении резервов и сообщи мне. Ничего хорошего в ситуации не было, комендант это знал наверняка. По сути, сейчас вопрос состоял в том, когда объявлять приказ об отступлении, ведь шансов удержать внешние стены до захода солнца не было. Одно лишь радовало, центральная часть Силиту состояла на необычайно твердой основе, специально укрепленной строителями, и сделать подкоп под нее у противника не получится. Сведения о потерях были получены спустя 5 минут, и они подтвердили самые плохие ожидания. Если в начале сражения в резерве содержалось почти 1000 боевых магов, то теперь их не могло набраться и 300. При этом эти 300 были невероятно уставшими, лишенными большей части энергии. Части, расположенные на стенах, также понесли ужасающие потери. Силитиды сполна воспользовались моментом, когда все силы были брошены на уничтожение тех противников, что проникли за стены и нанесли десятки магических ударов, что оставались без ответа. Лишь чудом стены не пали в тот момент, но долго такое чудо продолжаться не могло, а значит, тянуть дальше нельзя. Огненный смерч пронесся по стенам Силитуса, и под визг сжигаемых жуков-эльфы бросились в отступление. Маги противника были на время отвлечены новой атакой арканных магов. На то, что они добьются серьезных успехов, комендант не надеялся, ведь за все время сражения арканные маги смогли убить лишь 5 особей, потеряв 2 из своих рядов. Однако отвлечь внимание на себя смогут. Большего Датленар уже не ждал. Одновременно с этим в небо взлетели гиппогрифы, ударив по москитам силитидов. Гиппогрифов было немного, всего лишь 100, но они смогли выиграть время и спустя 10 минут боя отступили. Немногие из них уцелели в сражении, но и москитов они забрали с собой достаточно. В это же время последние из големов пал, и ворота оказались открыты перед противником. Первая стена пала. Впрочем, если силитиды считали, что смогут взять под контроль пространство между первой и второй стеной без проблем, они определенно недооценили эльфов. Едва жуки заполонили пространство и вновь устремились на стены, в оставленных домах вспыхнуло пламя, и силитиды оказались в огненном плену. Дома были предварительно заполнены алхимическими смесями и разлетались тысячами осколков и расплавленным камнем. Пусть жуки и обладали невероятной устойчивостью к повреждениям, но даже они не могли выдержать такое буйство стихии. Когда спустя 10 минут пламя все же утихло, живых силитидов в пространстве между стенами не осталось. Так и закончился второй штурм. Все же, как бы безразличны не были силитиды к гибели своих собратьев, но потеря нескольких тысяч особей в огненной ловушке отразилась даже на них, задержав третий штурм почти на час. И это было как нельзя кстати, ведь каждая минута приближала время ночных эльфов. Третий штурм прошел без того напора, как прежние, завершившись с заходом солнца. Ирин, когда он пришел в крепость, то никак не ожидал столь стремительного карьерного роста. Что уж тут говорить, сейчас Ирин занимал место капитана. Вот только причина, по которой он получил этот пост, не радовала. Датримар был ранен, а из всего отряда на ногах остались лишь 50 воинов, и возможно, после этого рейда их станет еще меньше. В настоящий момент несколько сотен эльфов пробирались по покрытой копотью и телам жуков в земле у стен крепости, желая сделать ночь для силитидов интереснее. Вооружены они были не только магией, но и заряженными артефактами, что должны были устроить хороший взрыв, уничтожив противника и прикрыв их отход. Что касается того, как они вообще оказались за стенами, здесь им помогла предусмотрительность строителей крепости, что создали множество тайных проходов, надежно защищенных от обнаружения, даже если искать их стал бы силитид. Сейчас они воспользовались этими проходами, подбираясь к врагу, что ночью решил оставить город и уйти за стены, оставив в крепости лишь немногих затаившихся жуков. Весьма предусмотрительное решение. Не поступи они так, дело не ограничилось бы одной этой атакой, и тем важнее она была. Необходимо было нанести как можно больший вред противнику. Впереди показались особенно крупные завалы, и до слуха долетел тихий скрежет. Ириен заметил, как идущий впереди его эльф подал знак, и передвижение еще более замедляется. Не стоило забывать, что жуки также хорошо могли видеть в темноте и были способны обнаружить их, в случае пренебрежения осторожностью. Подобравшись на расстояние в два десятка метров к врагу, отряд застыл в ожидании. Все маги, владевшие площадными заклинаниями, приготовились к нападению. Прошла минута, вторая. Взрыв стал сигналом, и Ириен выпустил заклинание в толпу спящих монстров. То же сделали и соратники. В следующий миг отряд перешел в отступление, а сзади послышался шум преследования. Но зря враги так безрассудно пустились в погоню. Едва основная толпа поравнялась с тем местом, где раньше находился отряд, раздался взрыв артефакта, разбросавший жуков в сторону. Следом контратаковали боевые маги, почти мгновенно вырезав тех жуков, что слишком вырвались вперед. В свою очередь стихийные и несколько пошедших с нами арканных магов вновь ударили по площади, добивая раненых и останавливая тех, кто рвался в сражение. На этом вылазка и завершилась. Удивительно, но ни один из бойцов отряда не оказался ранен, и они успешно добежали до скрытых проходов. К сожалению, их пришлось обвалить за ними, так как теперь обнаружение туннелей было лишь вопросом времени. Оставалось надеяться, что эта вылазка принесла врагу серьезные проблемы и поможет им завтра. Башня пылала в лучах заходящего солнца, и это не было красивой метафорой. Здание и вправду было объято пламенем и оплавлено, во многих местах виднелась копоть, а вокруг нее были сотни и тысячи тел силитидов. Тот, кто видел ее до начала штурма крепости, мог и не узнать, настолько исказили здание заклинания. И тем не менее защитники башни все еще были живы. Раз за разом заклинания и стрелы вылетали из узких бойниц, поражая очередного жука. Вот на несколько секунд гарнизон прекратил яростный отпор, но всего лишь для того, чтобы ударить всей доступной силой по одному из вражеских магов, неосторожно приблизившемуся к осажденной цитадели. «Датленор, мы ранили эту тварь!» Хриплый от усталости голос был наполнен торжеством и яростью, а сам комендант к стыду своему не смог вспомнить имя сражавшегося сейчас с ним плечом к плечу мага, еще молодого, но сумевшего выжить и уничтожить сотни жуков. Эту ошибку следовало исправить. «Ты отлично справился, как твое имя?» «Ириен», — ответил маг, не отвлекаясь от творимого плетения. В следующий момент в окно ворвалось пламя, но щит был выставлен вовремя, и энергии в нем оказалось достаточно. Впрочем, энергия была не проблемой. Здесь, в главном заклинательном зале, ее было достаточно. Вместе с комендантом в помещении находились еще три десятка магов, главным образом арканных. Те, кто не был ранен и смог дожить до этого момента. Еще в башне было не менее 300 лучников и боевых магов, и они упорно держались, несмотря ни на что. Вызов пришел внезапно, и приняв его, Датленор испытал ни с чем не сравнимое облегчение. Он узнал голос. «Датленор, это командующий армией королевства Калдара и Ксави, вы слышите меня?» «Да, я слышу. Доложите о вашем состоянии и состоянии противника». Доклад получился коротким. Вынужденный поддерживать связь, комендант не мог полноценно участвовать в бою и поэтому считал возможным ответить максимально коротко. В свою очередь Ксави заверил коменданта, что подкрепление будет через 2 часа, и приказал держаться. «Я сделаю все, что в моих силах», — ответил комендант. Впрочем, его уже никто не слушал. Задуматься о том, как продержаться необходимое время, Датленор не успел. Сильный удар сотряс башню, отчего некоторые из магов не удержались на ногах, а надежное и прошедшее века здание пошло трещинами. «Доклад!» — крикнул комендант и получил ответ почти сразу, от вбежавшего в заклинательный покой боевого мага. «Комендант, вход в башню открыт, внутрь лезут жуки». Невозмутимый в обычное время воин сейчас был почти в панике, и причина была проста. Это был конец, и уже не важно, как силитидам удалось пробиться внутрь. Все, что им осталось, задержать их еще хоть на какое-то время. Датленор, в противоположность вбежавшему воину, голос Ириена был спокоен, неестественно спокоен. В башню входят маги силитидов. И комендант окончательно осознал ситуацию и также перестал беспокоиться о чем бы то ни было, потому что это был конец. Без всякой надежды им оставалось лишь достойно умереть, ведь враг пришел за оставшейся в накопителях маной, необходимой им для противостояния подкреплению, и Датленор не мог отдать этот ресурс врагу. «Создайте защиту, мне потребуется время», — сказал он, подходя к замковому накопителю. «Датленор, вы уверены, что взрыв не заденет наших собратьев в подземелье?» Несмотря на вопрос, Риен уже вплетал свои чары в общую вязь защиты. «Не беспокойся, им ничто не грозит. Тот, кто строил эту крепость, позаботился даже о таком развитии событий». Удар, рожденный враждебной магией, пронесся по башне, ломая перегородки, сминая камень словно глину. Сразу в нескольких местах пол обвалился, не выдержав чудовищного напора, но плетение в руках Датленора не сбилось. Он был опытным магом и мог творить заклинания даже в более сложных условиях. Бросив последний взгляд в окно, туда, где к агонизирующей крепости спешила подмога, он вздохнул и выпустил на волю плетение, что словно порыв ветра проникло в кристаллу-накопитель. Прошло мгновение, бывший зеленым цвет кристалла разгорелся сильнее, а затем взорвался, поглотив все, что было вокруг. Далее повествование от лица Иллидана. «Я быстро скользил по столь знакомому лесу, постоянно одергивая себя, чтобы не бежать со всей возможной скоростью. Да, я хороший воин и могу многое, но я не смогу противостоять всей армии силитидов в одиночку, не смогу». От выскочившего из-под земли жука я лишь отмахнулся, не желая тратить время на столь ничтожного противника. Взмах был произведен мечом и повторного удара не требовалось, я мог продолжить путь. Близко, очень близко, еще час пути и я увижу саму крепость. Вновь на меня нападает толпа силитидов и на этот раз их несколько десятков, а значит мне придется задержаться. Рывком ухожу в сторону и протыкаю одну из тварей, обтекаю ее и протыкаю мечами рядом стоящую. Мне больше не нужно усилий для того, чтобы найти уязвимые точки в телах жуков, а тело само знает, когда следует уйти в сторону во избежание смерти. Подныриваю под удар и всаживаю меч по рукоять в шею твари, а затем с разворота вынимаю лезвие, добивая противника. Удивительно, что с таким сумбуром в мыслях, я все еще жив, но видно эти годы не прошли бесследно и научился большему, чем считал сам. Раз за разом твари пытаются меня убить и промахиваются, порой они почти касаются меня. Но лишь почти. Их усилия напрасны, потому что я не могу умереть сейчас, мои друзья ждут меня, им нужна помощь. Останавливаю движение и осматриваю поляну. Враги мертвы, а значит я могу продолжить путь. Звук взрыва настиг меня спустя несколько минут и я растерянно посмотрел в сторону, откуда он пришел. Передо мной были стены крепости Силитус, более не скрытой иллюзией. Почему он открыт? Смотрю на покрытые копотью, изрезанные стены, на дым от пожаров, на затихающий столб пламени, что горит в центре, там где прежде стояла главная башня цитадели. Вместе с осознанием случившегося в душе разгорается ярость, хочется уже сейчас броситься вперед и убивать, убивать, убивать. Но нет, я не стану этого делать, ведь если я так поступлю, то лишь погибну, убив лишь нескольких, а это мало, слишком мало. Сотни жуков, возможно тысячи, вот та цена, которая меня устроит, по крайней мере на первое время. Иду вперед, погружаясь в транс как никогда сильно и в предвкушении сжимаю клинки. Проснулся я в госпитале, о чем мне первым подсказал слух. За эти годы я часто оказывался в данном заведении и привык его определять. То, что я не предстал пред Луна или любым иным богом, меня откровенно удивило, все же я не планировал выйти из того боя живым, да и самого боя не помнил, лишь отрывки, в которых я раз за разом резал жуков, сражаясь в окружении. Скольких я убил и кого, вспомнить не удавалось. Впрочем, возможно, мне кто-нибудь поможет. Открыв глаза, я обнаружил себя в просторном помещении со множеством кроватей, на каждой из которых лежал пациент, подобный мне, то есть столь же замотанный в бинты и привязанный к кровати во избежание побега. В который раз целители не забыли об этой предосторожности и данный факт искренне расстраивал. Обведя взглядом помещение, я наткнулся на фигуру в одежде целителя и замер. Это была Миранна, но как? Она ведь погибла вместе со всеми, ведь крепость была захвачена силитидами, а они никогда не оставляют живых, или мне показалось? Может, я ошибся и случившееся мне привиделось? В этот момент наши взгляды встретились и эльфийка улыбнулась. «Иллидан, ты очнулся». Это восклицание было произнесено достаточно тихо, чтобы не разбудить остальных пациентов. «Миранна, ты жива? Но ведь Силитус был захвачен, захвачен, но нас не нашли. Я и другие раненые смогли укрыться в подземельях и мой отец тоже жив, он даже лежит недалеко от тебя. Хотя многие погибли в том сражении, почти весь наш отряд Ириен», голос Миранны дрогнул, но она тут же взяла себя в руки, «но он погиб достойно, как и хотел». Да, она была права, Ириен всегда хотел достойной смерти. Я не понимал это его стремление, но оно было искренним, а значит, он был бы доволен таким исходом. Эти мысли едва усели промелькнуть в сознании, прежде чем я провалился в сон. Глава 9. Я стоял в центре Зинас Шириу, скрытого от посторонних входа во дворец и до сих пор не мог прийти в себя. Слишком быстро события в моей жизни сменяли друг друга. С того момента, как я очнулся в госпитале, прошло всего 2 недели, встать мне позволили и вовсе лишь 10 дней назад, и сложно было поверить, что война с силитидами оказалась позади, что нет больше патрулей, в которых каждую секунду возможно умереть, нет угрозы вторжения на ближайшие несколько сотен лет, даже служить еще 6 лет более не нужно, ведь я, как и иные защитники Силитуса, получил возможность покинуть границу, да и не требовался теперь гарнизон в этой крепости, ведь армия противника была полностью уничтожена в том сражении, о котором у меня остались лишь обрывочные воспоминания. Было что-то нереальное в том, чтобы вот так стоять на одной из улиц красивого, родного мне города и вдыхать его воздух, в котором нет опасности и страха. Ведь Зинас-Шири стоит на этом месте тысячелетия, и никогда его стены не осаждал враг, и не будет, ночные эльфы этого не позволят. Выбросив из головы ненужные размышления, я решил подумать о чем-то более важном, например, о цели, что привела меня сюда. Если кратко описать эту цель, то она звучит как обучение тайным знаниям арканной магии, что оказалось доступно лишь немногим из народа Калдараев. Почему именно я оказался удостоен этой чести? Возможно, причина тому было участие в сражении с силитидами, где я убил сотни тварей, в том числе одного из магов, а может то, что я доставил послание. Главное, что эти знания помогут мне стать сильнее, превзойти брата и доказать тирант, что я превосхожу его. Однако последняя мысль более не воодушевляла. А хочу ли я собственно что-то доказывать тирант? С того времени, как я покинул Кинариуса, наши с ней отношения лишь портились, и что бы я ни делал, она была недовольна. Она даже не поблагодарила меня за отражение нашествия силитидов. А ведь я множество раз рисковал своей жизнью, чтобы остановить тварей, не пустить их в земли Калдараев. Разве такой поступок не стоит благодарности? Но нет, тирант упорно настаивала на ценности любой жизни, словно витала в своем, отдельном от других мире. И ладно бы она не испытывала благодарности только ко мне, но и самоотверженность других эльфов, защитников Силитуса, не встретила у нее поддержки. А ведь из 5000 эльфов гарнизона выжило лишь 900. Почти ни с кем из них, за исключением Ириена, я не познакомился близко, но знал, что все они были достойными эльфами, и никто не оставил свой пост в трудный час. Назначенное мне время наступило, и я с радостью отбросил эти мысли в сторону. Подойдя к стене, я направил к одному из орнаментов ранее выданные артефакты, и в следующий момент увидел ворота. Открыв их, я узнал, что этот вход охраняет не только магия, но и стража из дайранов, что предварительно удостоверилась в моей личности и лишь затем пропустила, указав дальнейшее направление моего движения. Сопровождения я не получил, но не слишком удивился, как я узнал, эта часть дворца была изолирована от помещений королевы, и даже желая я навредить правительнице, у меня было бы шансов не больше, чем если бы я штурмовал внешние стены. Сейчас мой путь лежал к изящному дому, что при всей своей кажущейся хрупкости был надежно защищен магией, даже более надежно, чем другие строения дворца. «Ну здравствуй, ученик», — голос Керантила был на редкость благодушен. Он вообще просто лучился довольством, что откровенно раздражало, не таким я его помнил. «Учитель, вы себя хорошо чувствуете? Может, приболели? С чего такая вежливость? Может, вам стоит отдохнуть, а занятия мы на другую ночь перенесем?» Сказано это было со всей доступной мне иронией, за которой я попытался скрыть свое замешательство. «Ученик, ты что же, участвовал в паре сражений и решил, что учителю можешь советы раздавать? Да я еще тебя переживу, сопляк. Ну вот, другое дело, а то я вас и не узнал». На эти слова наставник лишь вздохнул и продолжать конфликт не стал, отчего мое недоумение лишь возросло. Я ведь был готов вступить в перепалку, окончанием которой стал бы бой, где возможно было бы продемонстрировать все, чему научился, а учитель так просто сдал позиции. Странно. «Итак, Иллидан, ты хорошо показал себя на границе, и потому было решено доверить тебе тайные знания об арканной магии». Голос наставника вновь изменился, стал почти благоговейным, словно эти знания дала ему сама Илуна, причем лично. «Они содержатся в этих кристаллах, и сегодня ты сможешь приобщиться к ним». Я с сомнением посмотрел на предложенный мне кристалл. Передавать знания, записанные в кристаллах, ночные эльфы научились уже давно, но технология эта была очень дорогой, да и данный источник знаний смотрелся каким-то необычным, совершенно иной формы, с иными рунами, вплавленными в стенки. Стоило прибавить к этому то, что предлагал этот кристалл совершенно новый для меня Керантил, необычное поведение которого ранее раздражавшее теперь заставляло нервничать. Из-за таких странных фактов совершенно не хотелось спешить. А от кого получены эти знания? Сам не пойму, почему я задал этот вопрос, но он оказался правильным. Керантил задумался, решая, отвечать ли мне, и лишь спустя минуту все же произнес: «Я не могу сказать тебе сейчас, пока не могу, но вскоре ты узнаешь тех, кто дал эти знания. Ну а сейчас воспользуйся кристаллом». Последние слова прозвучали требовательным, нетерпящим возражения тоном, и я понял, что раздумывать больше некогда, и дотронулся до хранилища знаний. В следующий момент огромный объем информации потоком влился в мозг, изначально беспорядочные, но выстраивающиеся в четкие логические схемы, что раскрывали мне ранее неизведанные тайны магии. Невольно у меня захватило дух от открывшихся тайн, но было среди этих знаний и что-то иное. Я не мог точно сказать, что именно, всего лишь неясное ощущение, что исчезло, едва удалось его ощутить. Еще несколько минут я вслушивался в себя, но так ничего и не уловил. Потрясающее чувство, не правда ли? Спросил Керантил, и мне не оставалось ничего иного, как согласиться с ним. Вся эта ночь прошла в изучении полученных знаний, и я должен был признать, они и вправду были бесценны. Нет, в кристалле не содержалось могущественных заклинаний, способных сравнять с землей горы. Вместо этого я получил возможность повысить эффективность плетения и увеличить свой объем маны, и именно это было для меня ценным. Ведь сейчас я уступал другим магам в силе из-за возраста и теперь обрел шанс превзойти их. Воистину полученное было бесценно, и что самое важное, этим все не ограничивалось. В ходе следующих занятий я узнавал незнакомые ранее руны и способы работы с ними, учился по-новому творить заклинания и вплетать их в свой рисунок боя. Я становился качественно лучше, постоянно совершенствуясь и находя новые способы применения данных мне основ. К слову о рунах, пусть я был далек от того, чтобы считаться специалистом в этой области, но мог оценить их потенциал, который по многим параметрам превосходил то, что использовали ночные эльфы. Радостное чувство познания, открытие нового наполняло душу, и все же ночь за ночью меня не отпускало беспокойство, которое не удавалось отбросить. Сонм вопросов роился внутри, и я не мог найти им ответа. Спросить у наставника я также не спешил, потому что многие из этих вопросов касались и его. Что за чувство во мне возникало каждый раз, когда я брал в руки новый кристалл? Каждый раз это чувство было все более отчетливым и пробуждало во мне все большие сомнения и страх. Я не понимал, почему так реагирую на кристаллы, ведь ни наставник, ни иные маги не испытывали ничего подобного, но все же считал возможным не обращать на него внимания, ведь разве было что-то важным в этом мире в сравнении с познанием? Вторым вопросом было поведение Керантила. Эльф, с которым я общался более 50 лет подряд, словно стал совсем иным разумным. И я говорю не о его почтении к дарителям знаний, хоть и это было странно, более меня беспокоило его спокойствие и благожелательность, которой до того момента я за ним не замечал. Более того, подобные чувства испытывали и другие эльфы, с кем я общался. Но и этому можно было найти объяснение, по крайней мере мне так казалось. Но все это было неважным. Именно так, важно то, что сейчас я вновь смогу узнать нечто новое, шире приоткрыть тайну, какой является арканная магия. Я в нетерпении протянул руку и жадно вобрал новый дар. Вспыхнувшее беспокойство было откинуто в сторону, его затмило чувство восторга от погружения в тайны арканной магии, нестерпимое желание лучше понять все грани истинного искусства. Все же тот, кто дал нам эти знания, действительно достоин почтения. Может быть, он является богом, что решил помочь Калдраим. Должно быть именно так, ведь кому как ни богу могут принадлежать знания столь превосходящие наши? Утвердившись в этом мнении, я стал скрупулезно изучать дарованные мне знания и лишь спустя минуту осознал, о чем подумал, а в следующий момент я застыл в ужасе. Какого демона? Какой бог? Как я вообще мог подумать о подобном? И почему мне в голову пришли такие мысли? Страх, ярость, беспокойство, смятение, наверное, ни разу за всю свою жизнь я не испытывал разом столько эмоций, да еще такой силы. И главное было то, что с каждым вопросом эти чувства во мне лишь разгорались. Достаточно было всего лишь задать самому себе вопрос, как много времени прошло с момента моего обучения, как ноги перестали меня держать и я упал, обхватив голову руками. Ведь я не знал этого, не знал, какая сейчас ночь и даже время года. Я обучаюсь уже несколько месяцев, полгода, год, или может больше, а вместе с этим вопросом в голове крутились и другие, не менее острые, начиная от того, что я делал в эту ночь или в прошлую или неделю назад, ел ли я и когда я спал, а когда я виделся со своими друзьями, с братом и тирант, да когда я вообще выходил из дворца. На некоторые из этих вопросов я все же мог дать ответ, обрывки памяти подсказали мне его, но от этого легче не стало. Я никуда не выходил и все свое время посвящал обучению, и я даже не думал о своих друзьях и брате. Идиот, тупица, придурок. Паника была мной задавлена самым действенным из возможных способов – яростью. Я был зол на себя, зол за то, что невероятно много времени не мог выйти из-под воздействия кристаллов, хотя ведь заранее ощущал всю неправильность ситуации. Как можно было допустить подобное? А что бы случилось, если бы я принял дарителей знаний за богов? Стал бы им поклоняться? Хорошо, что я никогда не признавал авторитетов и даже Керантила воспринимал как наставника, которого я со временем смогу обойти. Сам факт поклонения кому-нибудь мне претил, и именно это смогло вернуть мое сознание. Вот только что теперь делать? Утихла паника, следом прошла и ярость, и встал вопрос выхода из возникшей ситуации. Следовало предположить, что все колдора и приобщившиеся к знаниям оказались под воздействием кристаллов, в том числе и мой учитель. Кто стоит за этим? Королева Асшара? Сомнительно. Будь это она, не было бы смысла скрывать создателя кристаллов, ночные эльфы с радостью приняли бы дар от своей королевы. Да и зачем это королеве? Она и без того имеет практически безграничную власть над эльфами. Однако с другой стороны королева не может не заметить изменений, произошедших с ее ближайшими подчиненными. Не могла, если только она сама не оказалась под воздействием кристаллов. Но слишком зыбким является это предположение. Я совершенно ничего не знаю о королеве и не могу делать выводов. Единственное, что я могу утверждать с уверенностью, мне не стоит со своими озарениями идти к ней. Но вернемся к главному вопросу. Кто еще мог бы дать такие знания об арканной магии? Если обдумать все всерьез, то никто, за исключением драконов, не знал о магии столько, сколько ночные эльфы. Драконов исключать мы не можем, хоть и странным будет их вмешательство, ведь эти затворники не любят вмешиваться в дела простых смертных, даже если смертными являются колдораи. С чего им менять свои привычки? Нельзя полностью исключать драконов, но все же есть и третий вариант, самый неприятный. Таинственным благодетелем может быть существо не из Азерота или настолько древнее, что память о нем забылась. Если это так, предсказать поступки этого существа или существ невозможно, но в любом случае нас будет ждать самая страшная угроза из всех, что мы могли представить. И в этой связи стоит еще один вопрос, к кому обратиться за помощью. Сам я справиться не могу, просто потому, что не понимаю, кто мой враг. Если бы надо было убить кого-то конкретного, я мог бы и не доверять полученные знания никому, но так, в неизвестности. Из всех знакомых мне аристократов и арканных магов я знаю только Датримара, но какие доказательства своих слов я могу предъявить? Если подойти к вопросу честно, то никаких, а если Римар начнет расспросы, то это может закончиться плохо для нас обоих. Обращаться к жрицам и луны я также не мог, так как просто не представлял их реакцию, а значит выбора не остается, придется мне обратиться к Кинариусу, как полубогу, что терпеть не может нынешнее устройство колдореев и с большой охотой может поверить в проблемы, связанные с арканной магией. Как ни странно, но побег из дворца оказался на удивление простым, и виной тому стало все то же воздействие кристаллов. Большинство обитателей замка было слишком погружено в исследование, и это касалось даже гвардии. То, что я покинул дворец, никто не заметил. Чтобы как-то оправдать свое отсутствие, я взял сразу десяток кристаллов для изучения. Как подсказала моя не слишком хорошая память, я уже делал так прежде и запирался на дни и даже недели. Выносить кристаллы я не стал, так как не знал, возможно ли отследить их местоположение. Переместившись телепортом в город, ближайший к месту обитания Кинариуса, я обернулся в тигра и с удовольствием потянулся всем телом. Подконтрольный разум регулярно забывал о поддержании физической формы, и пусть ситуация еще не дошла до критической благодаря поддержке магии источника, возможность размяться несказанно радовала. К тому же я не был в лесу уже какое-то время и просто соскучился по этой атмосфере, запаху, столь остро ощущаемому в зверином теле, деревьям и травам, переливавшимся в лунном свете. Быстрый бег по местам, что до сих пор были мне знакомы, навевал воспоминания о том, как я в свое время также бежал, но только покинув Кинариуса и отправившись на поиски нового учителя. Много принесло то решение. Я нашел наставника, приобрел навыки, каких никогда бы не обрел в ином случае, побывал на войне и внес свой вклад в победу. Я добился многого и в то же время многое потерял. Остановившись, я помотал головой, прогоняя не кстати проснувшуюся меланхолию. Сейчас точно не время для нее, ведь знакомая поляна находилась всего в получасе бега. Добравшись до нужного места, я встал у края и совершил оборот, после чего сел в ожидании хозяина. Насколько я знал Кинариуса, он уже был в курсе моего появления, возможно, не того, что пришел именно я, но того, что к нему заявился незваный гость, а значит, вскоре он должен будет подойти. Мог бы и вовсе встретить меня еще на подходе, но должно быть, полубог был чем-то занят. Явился он спустя почти полчаса. Правда, верным будет сказать, что пришел он несколько раньше и некоторое время наблюдал за посетителем. Не то чтобы я смог распознать маскировку Кинариуса и понять, где он затаился, но бытность на границе с Силитидами научила меня чувствовать чужое внимание, и потому обнаружить наблюдателя я смог легко, но решил этого не показывать. Наконец Кинариус появился вместе с Малфурионом и встал, пристально глядя мне в глаза. Надо сказать, что они ничуть не изменились с последней встречи. Полубог был все так же олицетворением величия и мудрости природы, хотя я не переставал в этом сомневаться. Что касается брата, то он и вовсе остался не просто прежним, кажется, даже одежда его была все той же, что и 50 лет назад. Разве что взгляд, каким он меня прожигал, стал еще недовольней. Они оба молча взирали на меня, не спеша начинать разговор, и я вполне мог бы поддержать это противостояние, но сейчас было не время обострять наши и без того непростые отношения, а потому разговор я начал первым. «Приветствую тебя, Кинариус, и тебе привет, Малфурион». Я постарался сказать это без всякого намека на те чувства, что испытывал по отношению к этим двоим. Насколько получилось, предстояло узнать в дальнейшем. «Здравствуй, мой бывший ученик, что привело тебя?» Спокойный и мудрый голос Кинариуса пробудил раздражение, будто и не прошло 100 лет с нашей последней встречи, но я вновь себя одернул. «Мне нужна помощь», и не давая ни Кинариусу, ни молчавшему до этого момента брату высказаться на этот счет, продолжил: «Но прошу я не за себя, я прошу, потому что нашел угрозу для всего народа ночных эльфов, а возможно и Азерота». «Азерота?» Не слишком ли громкие слова? Полубог был удивлен, и это мягко сказано, явно не этого он ожидал от бывшего ученика, однако смотреть стал предельно внимательно, а вот во взгляде брата проявилось сомнение. «Не слишком. Сегодня я узнал об опасности, размеры которой предсказать не могу. Я не знаю, что нас ждет, не знаю, кто враг, но я знаю, что опасность реальна». Я почти перешел на крик, но все же взял себя в руки, и я прошу меня выслушать. «Я слушаю тебя и слушаю внимательно. А может, сначала ты скажешь, где был эти 2 года?» Малфурион все же не сдержал кипевшего негодования. «Ты отправил письмо, а затем просто скрылся во дворце и более не появлялся, хотя я специально приехал в Зинасшри. Почему ты не отвечал, брат, и даже не нашел времени встретиться со мной?» 2 года, так вот, сколько длилось мое забытье. Это было больше, чем я мог ожидать, много больше. Именно об этом я и хотел рассказать, если ты позволишь, Малфурион. Брат еще некоторое время молчал, недовольно глядя мне в глаза, но затем все же отвернулся и произнес в сторону: «Хорошо, я слушаю». Свой рассказ я постарался изложить максимально полно, рассказывая обо всех чувствах и сомнениях, обо всем, что мной было замечено. И я испытывал небывалое облегчение от того, что мог рассказать хоть кому-то о случившемся, хотя чем ближе к концу подходил мой рассказ, тем больше я страшился того, что никто мне не поверит. Подведя итог, я посмотрел в глаза Кинариуса, но как и прежде не смог различить в них эмоций. Поверил ли он мне, я не мог этого понять. «Я так и знал, что арканная магия принесет беду в наш мир», — сказал Малфурион, раздраженно сжимая посох. «Удивительно, что ничего подобного не случилось прежде». Возразить я ничего не смог. В конце концов, беда действительно была связана с арканной магией, было глупо это отрицать. «Малфурион, не время думать о том, на ком лежит вина за случившееся». Кинариус не смотрел на нас, его взгляд упирался куда-то в лесную чащу, как бывало всякий раз, как он размышлял над значительной проблемой. «Сейчас нужно выяснить, правду ли сказал Илледан, и если правду, то кто стоит за случившимся. И я знаю способ проверить слова твоего брата. Способ, ты не можешь знать о нем, Иллидан, ведь ты не постиг даже начальных стадий в искусстве друидизма. Этот способ, путешествие в изумрудном сне, и я полагаю, Малфурион, что тебе будет под силу его осуществить. К тому же ты сам рассказывал мне о сне, что с недавних пор беспокоит тебя. Он ведь начинается у Источника Вечности. Да, верно, я видел, как в Источнике появляется водоворот, из которого выходит множество созданий, а затем видение меняется, и кругом видна лишь смерть, разрушение и живое, всепожирающее пламя. Через изумрудный сон ты сможешь прийти к Источнику, что находится у дворца королевы Асшары, и возможно там ты найдешь доказательства словам своего брата. Ты готов пойти на этот шаг? Учти, путешествие по изумрудному сну небезопасно. Я готов, учитель, что я должен сделать? Малфурион смотрел на Кинариуса твердо и без тени сомнений, а я на время подумал, что в чем-то мог бы поучиться у своего брата. Например, не терзать себя раздумьями, когда на это нет времени. Примечание к части. На самом деле уступал лишь самым сильным магам, скажем, своему бывшему учителю Кирантилу, но при этом уже являлся одним из сильнейших. Субъективное мнение Иллидана, он вообще слабо себе представляет, какой магией владеют драконы. Глава 10. Малфурион сел на траву и заставил свое сознание успокоиться, что было совсем непросто, учитывая, как много было поставлено на успех его начинания. Путешествие по изумрудному сну – это доказательство зрелости друида, и в то же время с его помощью он, возможно, сможет найти ту угрозу, что тревожит его уже давно. «Я помогу тебе сделать первые шаги в изумрудном сне, ученик, но будь осторожен, даже опытные друиды могут заплутать и не найти дороги назад». Голос наставника дарил спокойствие и уверенность в своих силах и позволял Малфуриону сосредоточиться на производимом действии. «Чувствуешь ли ты песню камня, танец ветра, смех бегущей воды?» Не сразу, но он почувствовал голос каждого растения, каждой стихии, медленное, постоянное перемалывающее ощущение земли, веселые шаги ветра, ни на миг не замирающую, вечно пребывающую в движении воду. При этом ощущалась и некоторая неправильность, незавершенность окружения, но наставник объяснил, что причина такого ощущения то, что его сознание до сих пор пребывало в смертном мире, и следующим шагом было перейти в мир изумрудного сна. Следуя указаниям учителя, он нашел в своем сердце дверь и открыл ее, тем самым освободив свою душу, а затем провалился через последний барьер в царство сна. Красота мира, изменчивая и непостоянная, ослепила на мгновение, а невероятная легкость души, отделившейся от тела, толкнула в пасть в эйфорию. Но Малфурион помнил слова учителя и смог взять свои чувства под контроль. У него была цель пребывания в этом мире, и он должен был следовать ей. Ощутив окружающее пространство, Малфурион потянулся к собственному сознанию, нащупывая в нем связь с Источником. Эта связь есть у каждого эльфа, а сам Источник имеет свое отражение и в изумрудном сне, а потому он будет для него лучшим ориентиром. При этом он стремился ни на секунду не забывать о связи с учителем, что была для него путевой нитью, с помощью которой возможно будет вернуться обратно. Нащупав направление на Источник, Малфурион, что есть силы, бросился в нужном ему направлении. И если в смертном мире такой путь должен был занять дни, то в мире изумрудного сна расстояние было мимолетно и зависело исключительно от того, насколько ты сам можешь представлять движение вперед. А потому уже спустя несколько минут Малфурион смотрел на дворец, у стен которого плескался Источник. Очаг энергии был взволнован, а в его темных водах проскальзывали красные искры, но этих признаков было недостаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть страхи друида. Приблизившись к стене, Малфурион увидел грот, по которому и прошел внутрь. Удивительно, но друид не уловил никакой защиты, и лишь давление магической энергии могло быть ответом. Никакая магия не могла существовать рядом, кроме изначально существовавшей и сроднившейся с Источником. По крайней мере, именно такую точку зрения он слышал из уст своего учителя, пусть и вспомнил об этом не сразу. Однако это означало, что защита встретится ему позже, и нужно быть внимательным. Продвигаясь дальше, Малфурион внезапно отметил, что вода Источника стала более бурной, в ней прибавились красные огни, а еще дальше, на самом краю его восприятия, ощущалось воистину невероятное образование, черпающие свои силы из протекавших под ним вод. Приблизившись к нему, друид понял, что этим странным образованием, мощность которого была просто невероятной, являлось зеркало, созданное из темной с красными отблесками воды, что в своих обводах будто бы затягивало внутрь. Невольно сделав шаг в направлении артефакта, Малфурион тут же остановился, ощущая подступающий страх. Что-то было не так в этом зеркале, но он не мог понять что. В этот момент Малфурион внезапно почувствовал чье-то появление, и неизвестный был столь близко, что бежать показалось слишком опасным, стоило затаиться. Впрочем, это не должно было потребоваться, кто бы ни появился в том помещении, друид его не видел и не слышал, ведь он в отличие от зеркала не находился в изумрудном мире, а значит и неизвестный не мог ощутить Малфуриона, по крайней мере у него сохранялась такая надежда. Ее также подпитывала вода, что плескалась всего лишь в нескольких сантиметрах от духа друида, и чья сила должна была нивелировать его присутствие. В этот момент поверхность зеркала будто пробудилась, красные искры в нем стали нарастать в объеме. Малфурион не понимал, что означало это действие, но тревога в нем усилилась, а желание покинуть это место стало почти нестерпимым. Почти поддавшись этому чувству, друид все же остановился, когда ощутил за зеркалом некое существо, могущественное и жуткое, что могло убить, казалось, одним своим присутствием. Кем оно было, Малфурион не осознал, но его появления оказалось достаточно, чтобы броситься вон из грота. Поднявшаяся в нем паника была столь велика, что друид едва не оборвал нить, что связывало его с учителем, но все же смог сохранить достаточно рассудка, чтобы не совершить такой глупости. Тем не менее, даже обретя частичное спокойствие, он не стал задерживаться в изумрудном сне и поспешил вернуться к оставленному телу и уже менее чем через минуту открыл глаза в смертном мире. Желание вернуться в изумрудный сон у Малфуриона надолго исчезло, пусть итоги путешествия и были важны. Рассказ Малфуриона был встречен в гробовом молчании. Казалось, даже сама природа замерла в ожидании грядущей беды, и никто не спешил прерывать молчание. И брат Икинариус были поражены подтверждением моих слов и действительным существованием угрозы. Вот только я пришел сюда не для того, чтобы сидеть и ждать неясно чего, а потому нарушил тишину первым. Спасибо, Малфурион, то, что ты сделал, нам очень помогло. Эти слова вызвали удивление как у брата, так и у Кинариуса. Да я и сам поймал себя на мысли, что давно не хвалил брата, очень давно, впрочем, как и он меня, и из сказанного мы можем сделать один вывод. Обведя всех взглядом и не встретив возражений, я продолжил. Мы можем предположить, что наш враг не из Азерта. Ведь ты, Малфурион, сказал, что то зеркало потребляло невероятно много энергии, питаясь от источника вечности. Создавать подобное устройство всего лишь для общения в рамках одного мира бессмысленно, но если необходимо общаться между мирами, то все сходятся и даже возможно, что это зеркало работает как портал. Да, Иллидан прав, то, что ты увидел, Малфурион, можно понять именно так. Голос Кинариуса был размерен и нетороплив, к тому же изначально сомнительным было участие драконов в создании кристаллов. Я достаточно их знаю, чтобы утверждать, что они не пошли бы на такое. И тем не менее перед нами стоит вопрос о том, что за существо ты увидел, Малфурион, какие цели оно ставит и как с ним бороться. Достаточно уничтожить источник, и мы устраним угрозу. Голос Малфуриона был сух и спокоен, и от этого было вдвойне страшно. Брат, одумайся, источник – основа могущества и просто выживания нашей расы, без него мы скатимся до существования троллей, а может и ниже. Я не мог поверить в то, что брат предложил подобное, но тот был по-прежнему серьезен. Арканная магия несет погибель Калдараим и всему Азерту. Источник вечности, вместилище арканной магии. Не будет его, не будет и угрозы для Азерта. Брат, ты, довольно, свое слово взял Кинариус. Малфурион, уничтожение источника вечности породит катаклизм невиданной мощности, который в худшем случае может и вовсе разрушить Азерт, но даже в лучшем принесет неисчислимые страдания всему живому. И потому мы не будем рассчитывать на этот вариант и станем искать иные выходы. Ты понимаешь меня? Да, учитель, простите, я не подумал о последствиях. Малфурион выглядел пристыженным, и невозможно было понять, с чем это было связано, с пониманием своей неправоты или только отповедью Кинариуса. А следовало бы, никогда не ищи простых решений, ученик, они редко бывают верными. Кинариус остался по-прежнему невозмутим. И все же, что мы будем делать? Может быть, я и набрался терпения, но все эти глубокомысленные паузы продолжали выводить из себя. Искать доказательства и сторонников, ответил Кинариус, я обращусь к драконам, к детям леса и первозданной природы. В сложный час они придут к нам на помощь. Что касается тебя, Иллидан, Ты должен стать нашими глазами во дворце, мы должны понять, кем является наш враг и когда он появится в Азерте. Кинариус, ты сказал о драконах и детях леса, но ты не говорил об Калдраих, мы что не будем предупреждать эльфов о нависшей над нами угрозе? Нет, это слишком опасно, к тому же у нас нет доказательств. Я и не предлагаю рассказывать всем, лишь тем, кто может поверить, ведь ты, Кинариус, пользуешься уважением среди эльфов ночи и твои слова значат много без всяких доказательств. Мы не можем им ничего говорить, Калдараи слишком ослеплены познанием арканной магии, они могут предупредить о нашем знании королеву Асшару. Но ведь я и Малфурион также Калдараи, и мы ее не поддерживаем, спорил я уже на чистом упрямстве, прекрасно понимая, что мне Кинариуса не переубедить. Он всегда придерживался своего мнения как самого верного. Разговор закончен, Иллидан. Это опасно, и ты не будешь рисковать благополучием Азерта ради сомнительной выгоды. Сейчас мы все должны приступить к выполнению намеченных планов и следовать им в точности. Под взглядом Кинариуса мне пришлось кивнуть, подтверждая готовность следовать его указаниям. Указания эти – сидеть во дворце и докладывать обо всем необычном. Работа эта была не в моем характере. Я бы с куда большим удовольствием ворвался в гущу боя и уничтожал врагов, но судя по всему кроме меня ее выполнить было никому. Чем будет заниматься Малфурион я не знал, кажется меня не собирались посвящать в подобные тонкости. Что ж, видимо и это мне нужно будет проглотить. Я лежал в своей комнате во дворце и в который раз прокручивал в голове состоявшийся неделю назад разговор. Обстановка тому способствовала. Дело в том, что моя карьера шпиона оказалась под вопросом. Просто из-за того, что я не представлял, что и как следует делать. Я был хорошим воином, способным врубиться в полчища врагов и посеять среди них хаос, имел отличные навыки следопыта, но как и что мне разведывать здесь во дворце? Попытка пройти в зал с зеркалом обернулась провалом еще на первой стадии. Дорогу к нему перекрывали дайроны, и я мог даже не надеяться как-то их обмануть. Искать потайные ходы я не стал даже пробовать, так как не понимал, как это возможно сделать. Потерпев поражение в попытке подобраться к зеркалу, я решил понаблюдать за остальными, прошедшими обучение ночными эльфами, и здесь никаких проблем не возникло, впрочем, как и результатов. Я подтвердил для себя воздействие кристаллов на эльфов, причем воздействие одинаковое для всех, хотя и имеющее разную силу. Помимо преданности неизвестному благодетелю, оно заключалось в одержимости познанием и имело последствием некоторую небрежность в одежде, что особенно приятно смотрелось на эльфийках. Данное зрелище даже на время отвлекло меня от иных размышлений, вот только ненадолго, слишком редко маги покидали свои комнаты. И вот уже третья ночь, как мои занятия исчерпываются тренировками с мечами до полного изнеможения и отдыхом лежа в постели. И все это время я не могу освободиться от мыслей, что ничего не делаю, для предотвращения угрозы. Бездействие вызывало в душе нестерпимую ярость, что я выплескивал в тренировках, но после нее приходила лишь усталость, тревога и беспокойство. Воспоминания о встрече с Кинариусом и Малфурионом не покидали меня, и я раз за разом прокручивал в голове тот разговор, придумывал аргументы, пытался выстроить новые планы. Но более всего мне вспоминались слова Малфуриона об источнике вечности. Каждый раз меня охватывал страх от того, что брат был готов уничтожить святыню народа Калдраев, источник нашего благополучия и силы. Размышления о последствиях такого поступка не добавляли радости. Ведь помимо многочисленных жертв Кинариус не упомянул и еще об одном явлении – зависимости всех Калдраев перед энергией источника. Если источник исчезнет, каждая ночь будет наполнена мучением, вызванным жаждой магии, и брат даже не понимает, что и его это также затронет. Да, друидизм или энергия, даруемая богами, может помочь унять жажду магии, но тем не менее зависимость никуда не исчезнет. Эльфы потеряют бессмертие, наш срок жизни сократится до значения, возможно, даже меньшего, чем живут тролли. Каково родителям будет знать, что их дети умрут в возрасте, который в их время считался детством? А самое главное, что слова Кинариуса не добавляли спокойствия, ведь он говорил, что станет искать иные пути, но что случится, если он их не найдет? Эта мысль заставила вскочить с постели, так как более не делать ничего я не мог, только не при таких условиях. Я обязан был сделать хоть что-то, чтобы защитить источник и сделать это сейчас. Да, я отдаю себе отчет, что страдаю отсутствием терпения, но более сдерживаться не могу, необходим хоть какой-то шаг, который я мог бы сделать без чьей-либо помощи, в одиночку, хотя бы ради собственного спокойствия. Вот только что, сохранить источник вечности. А почему бы и нет, ведь сейчас лишь малая доля той энергии, что дает источник, используется колдораими, едва ли сотая часть, а может и тысячная, никто не знает, сколь велика его мощь. Так почему бы не взять воды из источника и не спрятать в надежном месте, которое не затронет катаклизм даже при самых пагубных обстоятельствах, на территории ночных эльфов, но там, где никто не обнаружит меня раньше времени, желательно на горе, ведь устроить в ней убежище проще, чем посреди леса. Из всех возможных мест лучше всего подходила именно гора Хиджал, а изученных рун будет достаточно, для того, чтобы оборудовать убежище и емкость, в которой я смогу незаметно перенести воду источника. Приняв решение, я ощутил, что направился по верному пути, будто бы в выборе жизни или смерть сделал верный шаг. А тот факт, что для выполнения работы мне требовалось дополнительно изучить руны и продумать их нанесение, вызвал у меня лишь прилив энергии и желание как можно скорее приступить к работе, в чем я не стал себе отказывать. Работа неожиданно оказалась намного сложнее, чем я представлял изначально. Нет, в том, чтобы создать емкость, способную выдержать воду из источника вечности, не было ничего сложного. Достаточно было подходящего материала, и даже руны бы не потребовались, разве что те, которые отвечали за устойчивость изделий. Проблема заключалась в придании другого свойства – экранирования энергии. В идеале сосуд не должен был испускать ни единой частицы маны, но, как оказалось, добиться такого эффекта было невероятно трудно, и за расчетами я вынужден был просидеть почти неделю и еще столько же над созданием сосуда. Конечно, виной тому была моя неопытность. Полагаю, опытный артефактор не потратил бы и дня на создание всего необходимого, но мне только предстояло таким стать, если, конечно, я смогу найти на это время. Так или иначе, но первая задача была выполнена, причем даже в более полном объеме, чем предполагалось изначально. Я создал еще и сундук для хранения емкостей, которых из одной стало 4, так как я посчитал, что много энергии просто не может быть, и лучше сохранить ее с запасом. В перерывах между созданием фиалов для водоисточника я выбрал время на путешествие к горе Хиджал. Впрочем, здесь проблем оказалось не так много, как ожидалось. Я не встретил препятствий при покидании дворца и переместился с помощью телепорта в ближайший к горе город. В самой горе пещер оказалось великое множество, по сути она была вся пронизана подземными ходами, и тем сложнее мне было выбрать какой-то один, что не мог быть обнаружен случайным путником. Каждый раз казалось, что потолки недостаточно прочные или место слишком открытое. Но наконец и с этим было покончено. Нанеся необходимые руны и оставив маяк, я переместился назад в столицу.